Часть первая. Правильная практика. Практика дзадзен – это непосредственное проявление нашей подлинной природы. Строго говоря, у человека нет иной практики, кроме этой. Нет другого образа жизни, кроме этого. Положение тела. Физическая поза не есть средство достижения правильного состояния сознания. Принять такое положение тела уже само по себе значит иметь правильное состояние сознания. Нет надобности добиваться какого-то особого состояния сознания. Теперь я хотел бы поговорить с вами о нашей позе дзадзен. Когда вы сидите в позе полного лотоса, ваша левая ступня лежит на правом бедре, а правая — на левом. Когда мы скрещиваем ноги таким образом, то, несмотря на то, что у нас есть и левая, и правая нога, они становятся одним целым. Эта поза выражает единство двойственности, не два и не одно. Это самое важное в нашем учении, не два и не одно. Наше тело и сознание — это не два и не одно. Если вы думаете, что ваше тело и ваше сознание — это две разные вещи, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что они составляют одно целое, вы также не правы. Наше тело и наше сознание — это одновременно два и одно. Обычно мы считаем, что если нечто не одно, то оно больше, чем одно, что если оно не единично, то оно множественно. Но в действительности наша жизнь не только множественна, но и единственна. Каждый из нас одновременно зависим и независим. Через какое-то время мы умрем. Если мы думаем, что это конец нашей жизни, то такое понимание неправильно. Но, с другой стороны, если мы думаем, что мы не умрем, это тоже неверно. Мы умрем, и мы не умрем. Вот правильное понимание. Могут сказать, что наше сознание или душа существует вечно, и что умирает только наше физическое тело. Но и это не совсем верно, ибо и сознание, и тело имеют свой конец. Но одновременно верно и то, что они существуют вечно. И хотя мы говорим «сознание» и «тело», и как бы разделяем их, в сущности это лишь две стороны одной медали. Таково правильное понимание. И когда мы принимаем позу лотоса, она символизирует эту истину. Когда моя левая ступня лежит на правом бедре, а правая на левом, я уже не знаю, что есть что. Все может быть и правой, и левой стороной одновременно. Самое важное в принятии позы дзадзен — это держать позвоночник прямо. Уши и плечи должны находиться на одной линии. Расслабьте плечи и подтяните их вверх вместе с затылочной частью головы. Втяните подбородок. Когда подбородок выпечен, в позе нет силы. Сидя так, вы, скорее всего, будете просто мечтать. Кроме того, для придания позе силы надавите на диафрагму вниз, к хара, нижней части живота. Это поможет вам поддерживать физическое и умственное равновесие. Вначале, когда вы пытаетесь сохранить требуемое положение, у вас могут возникнуть трудности с естественностью в дыхании. Однако, когда вы привыкнете к этой позе, вы сможете дышать естественно и глубоко. Ваши руки должны образовать космическую мудру. Если вы положите вашу левую ладонь поверх правой так, чтобы средние суставы средних пальцев соприкасались, и слегка соедините большие пальцы, как будто вы держите между ними листок бумаги, то ваши руки образуют красивый овал. Вы должны сохранять эту универсальную мудру с величайшей бережностью, как если бы вы держали в руках величайшую драгоценность. Руки следует держать около туловища, и большие пальцы должны находиться примерно на уровне пояса. Держите руки легко и свободно, слегка отведя их от тела, как будто под каждой рукой у вас находится яйцо, и его нельзя разбить. Не следует наклонять туловище в сторону, назад или вперед. Сидеть надо прямо, как бы подпирая головой небо. Это не просто положение тела или способ дыхания. В этом выражается суть буддизма. Это совершенная форма выражения нашей природы Будды. Если вы стремитесь к истинному пониманию буддизма, практиковать следует именно так. Физическая поза не есть средство достижения правильного состояния сознания. Принять такое положение тела само по себе есть цель нашей практики. Когда вы в этой позе, у вас правильное состояние сознания, и потому нет необходимости пытаться достичь какого-то особого состояния сознания. Когда вы пытаетесь достичь чего-то, ваше сознание начинает блуждать где-то в стороне. Когда вы не пытаетесь достичь чего бы то ни было, ваше собственное тело и сознание пребывают прямо здесь. Учитель Дзен сказал бы: «Убей Будду». Убей Будду, если он не здесь, а где-то там. Убей Будду, ибо ты должен вернуть себе свою собственную природу Будды. Делать что-то значит проявлять свою природу. Мы не существуем для чего-то еще. Мы существуем для самих себя. Это основополагающая доктрина, находящая свое проявление в тех позах, которые мы соблюдаем. Когда мы стоим в дзэндо, мы следуем определенным правилам, точно так же, как когда мы сидим. Однако назначение этих правил не в том, чтобы сделать всех одинаковыми, но в том, чтобы каждый мог проявлять свое «я» наиболее свободно. К примеру, каждый из нас стоит по-своему. Таким образом, наша стоячая поза определяется нашей фигурой. Когда вы стоите, пятки должны отстоять на ширину кулака, а большие пальцы ног должны быть на одной линии середины груди. Как и в дзадзен, надавите на диафрагму вниз к животу. В этом положении ваши руки также должны проявлять ваше «я». Левую руку держите на уровне груди. Ее пальцы охватывают большой палец. Правая рука лежит поверх левой. Большой палец этой руки смотрит вниз, а предплечья параллельны полу. В этом положении вы чувствуете себя так, словно крепко обхватили круглую колонну, большую круглую колонну храма, так что вас невозможно повалить или покачнуть. Самое важное — это владеть собственным физическим телом. Когда вы падаете, вы теряете свое «я». Ваше сознание оказывается блуждающим где-то в стороне. Вы оказываетесь не в своем теле. Это никуда не годится. Мы должны существовать прямо здесь и прямо сейчас. В этом вся суть. Мы должны владеть собственным телом и сознанием. Все должно существовать в должном месте и должным образом. Тогда проблем не возникнет. Если микрофон, в который я говорю, будет находиться где-то в стороне, он не будет служить своей цели. Когда мы исправно владеем своим телом и сознанием, тогда все остальное будет происходить в должном месте и должным образом. Но обычно, не зная этого, мы пытаемся изменить что-то другое, но не себя. Мы стремимся упорядочить внешний мир вместо внутреннего. Но невозможно упорядочить сущее, не упорядочив себя. Когда вы все делаете должным образом и в должное время, все остальное упорядочится само собой. Вы босс, хозяин. Когда хозяин спит, все спят. Если хозяин действует так, как нужно, то и все остальные будут все делать так, как нужно, и в должное время. В этом секрет буддизма. Поэтому старайтесь всегда сохранять правильное положение тела, не только когда вы практикуете дзадзен, но и при всех других ваших занятиях. Принимайте правильное положение, когда вы за рулем и когда читаете книгу. Если вы читаете, плюхнувшись на кровать, вы не сможете долго сохранять ясное сознание. Попробуйте, и вы обнаружите, как важно сохранять правильную позу. Это и будет истинным учением. Учение, записанное на бумаге, не есть истинное учение. Записанное учение — это всего лишь разновидность пищи для вашего мозга. Конечно, необходимо давать какую-то пищу своему мозгу, но гораздо важнее быть самими собой — практикуя правильный образ жизни. Именно поэтому Будда не смог принять ни одно из религиозных учений своего времени. Он изучил много религий, но его не удовлетворяла их практика. Он не смог найти ответ на свои вопросы ни в аскетизме, ни в философии. Его интересовало не какое-то метафизическое бытие, а свое собственное тело и сознание здесь и сейчас. И когда он нашел свое «я», он обнаружил, что все сущее имеет природу Будды. Это было его просветление. Просветление — это не какое-то приятное ощущение или определенное состояние сознания. Ваше состояние сознания, когда вы сидите в правильном положении, само по себе есть просветление. Если вас не удовлетворяет состояние вашего сознания в дзадзен, значит, ваше сознание все еще где-то блуждает. Наше тело и наше сознание не должны быть неустойчивыми, не должны блуждать. В этой позе нет надобности говорить о правильном состоянии сознания. Оно у вас уже есть. Таково заключение буддизма. Дыхание. То, что мы называем своим «я», это просто вращающаяся дверь, которая движется, когда мы вдыхаем и когда мы выдыхаем. Когда мы практикуем дзадзен, наше сознание всегда следует за дыханием. Когда мы вдыхаем, воздух проникает во внутренний мир. Когда мы выдыхаем, воздух выходит во внешний мир. Внутренний мир безграничен, и внешний мир также не имеет предела. Мы говорим «внутренний мир» или «внешний мир», но в действительности существует лишь один единый мир. В этом безграничном мире наше горло подобно вращающейся двери. Воздух входит и выходит, как будто кто-то проходит через эту вращающуюся дверь. Если вы думаете «я дышу», то «я» здесь лишнее. Нет того, кто произносит «я». То, что мы называем своим «я», это просто вращающаяся дверь, которая движется, когда мы вдыхаем и когда мы выдыхаем. Она просто движется, вот и все. Когда ваше сознание достаточно чисто и спокойно, чтобы следовать за этим движением, то больше нет ничего. Нет «я», нет мира, нет сознания, нет тела, а есть одна только вращающаяся дверь. Поэтому, когда мы практикуем дзадзен, присутствует только одно — движение дыхания. Мы же сознаем это движение. Не следует быть рассеянными, но сознавать это движение значит сознавать не свое маленькое «я», но скорее свою всеобъемлющую природу или природу Будды. Такое сознание очень важно, поскольку обычно мы очень односторонни. Наше обычное понимание жизни двойственно — вы и я. Это и то, хорошее и плохое. Но в сущности, установление таких разграничений само по себе уже есть сознание всеобщности существования. «Вы» значит сознавать всеобщность, выраженную в форме «вы», и «я» сознавать ее в форме «я». «Вы» и «я» — просто вращающаяся дверь. Такое понимание необходимо. Это даже нельзя назвать пониманием. Это поистине подлинный опыт познания жизни, приобретаемый путем практики дзен. Так, когда вы практикуете дзадзен, понятие времени или пространства отсутствует. Возможно, вы скажете: «Мы начали сидеть в этой комнате без четверти шесть». Таким образом, у вас имеется некое представление о времени без четверти шесть и некое представление о пространстве в этой комнате. Однако, по сути дела, ваши действия заключаются лишь в том, что вы сидите и сознаете всеобщее движение. Вот и все. В это мгновение вращающаяся дверь открывается в одну сторону, а в следующее мгновение — в противоположную. Миг за мигом каждый из нас повторяет это движение. В этом нет понятия времени или пространства. Время и пространство едины. Вы, возможно, скажете себе: «Сегодня днем я должен сделать такие-то дела». Но в действительности нет никакого «сегодня днем». Мы делаем дела одно за другим, Вот и все. Нет такого времени, как сегодня днем, или час дня, или два часа дня. В час дня вы будете обедать. Пообедать — это само по себе час дня. Вы будете в каком-то месте, но это место нельзя отделить от часа дня. Для того, кто действительно ценит свою жизнь, пространство и время — это одно и то же. Но когда мы начинаем уставать от жизни, то, возможно, говорим себе, не следовало бы идти сюда, может быть, гораздо лучше было бы пойти пообедать в другое место, это место не слишком хорошее. В своем сознании вы зарождаете мысль о месте отдельно от реального времени. Или вы, возможно, скажете себе, это плохо, поэтому мне не следует это делать. На самом деле, когда вы говорите «мне не следует это делать», в это мгновение вы совершаете не действие, так что у вас нет выбора. Когда вы разграничиваете понятие времени и пространства, вам кажется, будто у вас есть какой-то выбор, но фактически вы вынуждены совершать действие или не действие. Неделание есть делание. Хорошее и плохое существуют только в вашем сознании. Поэтому не следует говорить «это хорошо» или «это плохо». Вместо того, чтобы сказать, что это плохо, вы должны сказать себе «не делать». Если вы думаете «это плохо», вы сами запутываете себя. Поэтому в области чистой религии нет путаницы времени и пространства, хорошего и плохого. Все, что мы должны делать – это делать, когда дело пришло. Делайте. Что бы это ни было, мы должны делать это, даже если это не делание чего-то. Мы должны жить в это мгновение. Поэтому, когда мы сосредоточиваемся на своем дыхании, мы становимся вращающейся дверью, и мы делаем то, что следует делать, то, что должны делать. Это практика дзен. В этой практике нет никакой путаницы или смятения. Если вы установите такой образ жизни, в вас вообще не будет смятения. Тодзан, знаменитый учитель дзен, сказал: «Голубая гора — отец белого облака. Белое облако — сын голубой горы. Весь день они зависят друг от друга, не будучи зависимы. Белое облако — это всегда белое облако, голубая гора — всегда голубая гора». Это ясное, понятное объяснение жизни. Имеется, быть может, много вещей, подобных белому облаку и голубой горе. Мужчина и женщина, учитель и ученик. Они зависят друг от друга. Но белое облако не должна беспокоить голубая гора. Голубую гору не должно беспокоить белое облако. Они вполне независимы, но также и зависимы. Так мы живем, и так мы практикуем дзадзен. Когда мы обретаем свое подлинное «я», мы просто становимся вращающейся дверью, и мы совершенно независимы от чего бы то ни было, и в то же время зависимы от всего. Без воздуха мы не можем дышать. Каждый из нас окружен мириадами миров. Мы постоянно пребываем в центре мира, миг за мигом. Поэтому мы полностью зависимы и независимы. Если у вас есть подобный опыт, если вы знаете, как жить подобным образом, вы обладаете полной независимостью. Ничто не будет беспокоить вас. Так что, когда вы практикуете дзадзен, ваше сознание должно быть сосредоточено на дыхании. Подобное действие лежит в основе всеобщего бытия. Без этого опыта, этой практики, невозможно обрести полную свободу.